сперва я решил, что у вас какое-то антигравитационное устройство. Но даже такому неучу, как я, известно, что антигравитация неосуществима. Как же вам это удалось?» «Примите мои извинения», — отвечал Морган, улыбаясь. «Догадайся я, что вы будете наблюдать за мной, я бы предупредил вас». Впрочем, опыт был импровизированным от начала до конца. Вначале я думал просто забраться на скалу, но потом меня заинтересовала эта скамья. Я удивился, зачем ее поставили на самом краю утеса, и решил поискать ответ. «Так ведь это давно уже не тайна. В те времена над пропастью выступал настил, видимо, деревянный, а от него начиналась лестница, ведущая вниз к фрескам. Да, вы должны были заметить пазы в тех местах, где в скалу когда-то были вбиты крючья». «Я их заметил», — подтвердил Морган, пожалуй, чуть разочарованно. «Мог бы и догадаться, что это ни для кого не новость». «Вот уже 250 лет не новость», — добавил про себя Ратшестинг. «С того одержимого неуемного англичанина по имени Арнольд Лэтбридж, который стал первым руководителем археологов Таправана и первым спустился со скалы демонов, так же, как сегодня вы. Ну, конечно, не совсем так же». Морган извлек из кармана стальную коробочку, ту самую, что позволило ему совершить чудо. Несколько кнопок, экран. Всякий принял бы ее, если не за калькулятор, то за аппарат личной связи. «Взгляните», — предложил инженер не без гордости. «Поскольку вы своими глазами видели, как я совершил 100-метровую прогулку по вертикальной стене, вы должны представлять себе, в чем тут фокус». «Здравый смысл подсказывает мне лишь один ответ, но мой превосходный телескоп его не подтверждает. Я мог бы поклясться, что вас ничто не поддерживало. Это отнюдь не заранее продуманная демонстрация, но допускаю, что она могла произвести впечатление. А теперь начнем обычную ознакомительную процедуру. Просуньте, пожалуйста, палец в это кольцо». Раджасинг замер в нерешительности. Морган держал в руках небольшой полный цилиндрик, раза в два побольше обручального кольца, и держал так напряженно, словно тот был наэлектризован. «Меня не ударит током?» — осведомился экс-дипломат. «Не ударит. Хотя, возможно, и удивит. Попытайтесь забрать у меня эту штуку». Раджа не без робости взялся за кольцо и едва не выронил. Кольцо, как живое, рванулось к Моргану, вернее, к коробочке в руках у Моргана. Коробочка издала легкое жужжание, и Раджасинг почувствовал, как некая таинственная сила тянет его за палец. «Магнетизм?» — спросил он себя, и тут же отверг это нелепое предположение. «Ни один магнит в мире не ведет себя подобным образом». Но при всей своей невероятности это предположение подтверждалось. Другого объяснения он просто не видел. То, что происходило сейчас, смахивало на обыкновенное состязание по перетягиванию каната. Только канат был невидимым. Как Раджасинг не всматривался, он не мог заметить и намека на нить, леску, проволочку, соединяющее кольцо, в которое он продел свой палец, жужжащей коробочкой, а Морган и впрямь обращался с ней точно рыбак со спиннингом. Раджа протянул было свободную руку, чтобы обследовать пустоту между коробочкой и кольцом, но инженер стремительным движением откинул его руку. «Простите за грубость», — сказал Морган, — «просто вы все пробуете одно и то же, едва догадаетесь, в чем дело, а ведь так можно серьезно пораниться». «Значит, кольцо действительно связано с вашей коробочкой невидимой нитью?» «Остроумно. Но какой в этом смысл, не считая салонных фокусов?» Морган рассмеялся от души. «Скорпорительный вывод, но вины вашей здесь нет. Он и впрямь напрашивается, хотя и несостоятелен. Вы не видите связующей нити просто потому, что ее толщина всего несколько микрон, много тоньше паутины». «Немыслимо!» — Откликнулся Раджа Сингх и тут же поймал себя на мысли. Наконец-то банальное восклицание оказалось предельно точным, а вслух спросил —